Я так жажду Доры, что не могу себе представить жизнь без нее. Казалось бы, что любовь должна идти навстречу такой любви, как моя, чтобы составить целое. Но почему-то так не бывает. Замужней женщиной она будет для меня все той же. Некоторые уверяют, что если любимая женщина выйдет замуж, то для них это тоже, как если бы она умерла. Но я этого не чувствую. Мертвая, когда она дышит и смеется, и движется, и вы каждую минуту можете увидеть ее. Если бы она была мертва, тогда наступил бы покой. Но какой же может быть покой, когда другой мужчина живет и занимает ваше место? О, как я желал бы, чтобы я убил Саварди и сам заплатил за это! Голос его умолк, как замирает и обращается в пепел блестящий огненный язык. Только что воздух трепетал от его страсти, а теперь осталась пустота. Джи поняла, что ей нечего сказать ему. Она не могла себе представить, чтобы он мог так любить. Она предполагала, что он любит тихой, терпеливой любовью, а оказывалось, что под наружным спокойствием, которое достигалось редким самообладанием, пылало, как раскаленный уголь, обожание, соединенное, как это бывает, с первобытными инстинктами. Почти невозможно было представить себе, что он поборол Саварди, и еще труднее было признать вполне искренним его восклицание. «Я желал бы, чтобы я убил Саварди и сам заплатил за это». «О, дорогой мой, с глубокой тоской», — сказала Джи. Рекс отрывисто рассмеялся, как бы желая рассеять тяжелое впечатление от своих последних слов. «Ну, ничего, ничего», — быстро произнес он. Они заговорили о другом, но когда Джи ушла в свою комнату, она тщетно старалась избавиться от нахлынувшего на нее чувства подавленности. Вся жизнь как бы опустела и стала пеплом в тот миг, когда умолк голос Рекса, и молчание окутало их немой пеленой. Глава 23. Саварди очень обрадовался, узнав, что Рекс уехал. В особенности он был доволен тем, что Рекс перед отъездом никому ничего не сказал. Он не был вполне уверен, что тот станет болтать. Настолько молодой англичанин успел внушить ему уважение к себе. Но все-таки прирожденная хитрость нашептывала ему, что никогда нельзя вполне доверять своему сопернику. Он ненавидел Рекса за то, что тот побил его, а также за его любовь к Доре, но все-таки уважал его умение молчать. Он не мог понять, что Рекс уехал потому, что любовь его была сильнее его ненависти, и что забота об обожаемой им женщине была еще сильнее его любви. Такая любовь не была знакома Саварди. Он рано пошел к Доре, желая поскорее увидеть ее и узнать истину, так как предпочитал открыто страдать, чем находиться в неизвестности. Придя к ней, он с первых же слов понял, что она ничего не знает о его вчерашнем поражении. Дора сказала ему, что Рекс неожиданно уехал, на что он промолчал, так как считал, что лжи нужно избегать, и по возможности лучше совсем не лгать, если не принудит к тому обстоятельства. Он обнял Дору, поцеловал ее и отдал ей принесенный подарок, который в душе, может быть, считал отчасти искуплением за случившееся накануне. Это была роскошная мантилья, на которой был выткан фамильный герб его семьи. Саварди объяснил, что в ней всегда крестили старшую дочь, старшего вроде сына. Поговорив о мантилье, он постепенно перешел к вопросу, который больше всего его интересовал, и стал умолять Дору назначить день свадьбы. Как нарочно, в эту минуту шумом влетел Аверада, размахивая только что полученным им из Лондона контрактом. Вид у него был торжествующий. Конечно, время для его сообщения было не совсем подходящее. Саварди нахмурился, подбитое лицо его потемнело.